Местность вокруг была очень красива. Невысокие холмы были покрыты лесом и богато орошены. А поля, на мой взгляд, обещали необыкновенный урожай. Но самый дом мне показался какой-то развалиной. К нему не вело дороги. Ни из одной трубы не шел дым, а вокруг него не было ничего похожего на сад. У меня упало сердце. «Как? Это?» — воскликнул я. Глаза женщины враждебно сверкнули. «Это Шоус-Гаус!» — закричала она. «Кровь строила его! Кровь остановила постройку! Кровь разрушит его! Смотри!» — воскликнула она. «Я плюю на землю и призываю на него проклятие! Пусть все там погибнут! Если ты увидишь Лэрда, передай ему мои слова. Скажи ему, что Дженнет Клоустон в 1219 раз призывает проклятие на него и на его дом, на его хлев и конюшню, на его слугу, гостя, хозяина, жену, дочь, ребенка, да будет ужасна их гибель!» И женщина, чей голос звучал как жуткое заклинание, внезапно подпрыгнула, повернулась и исчезла. Я продолжал стоять на том же месте, и волосы мои поднялись дыбом. В те времена люди верили в ведьмы и боялись проклятий. Проклятие этой женщины, являвшееся как бы предостережением, чтобы я остановился, пока еще было время, совершенно лишило меня сил. Я присел и стал смотреть на Шоус-Гаус. Чем больше я смотрел, тем местность мне казалась красивее. Все кругом было покрыто цветущим боярышником. Луга были усеяны овцами, в небе большими стаями пролетали грачи. Во всем сказывалось богатство почвы и благотворность климата. И только дом совсем не нравился мне. Пока я сидел так около канавы, крестьяне стали возвращаться с полей, но я был в таком унынии, что даже не пожелал им доброго вечера. Наконец, солнце село, и я увидел струю дыма, поднимавшуюся прямо на фоне желтого неба. Хотя струйка эта и была не шире, чем дымок от свечи, но все-таки служила доказательством того, что в доме были огонь и тепло, и ужин, и какое-то живое существо. Эта мысль ободрила меня. И я пошел вперед по терявшейся в траве тропинке, которая вела к дому. Она казалась слишком незаметной, чтобы вести к обитаемому месту, но другой я не видел. Тропинка привела меня к каменной арке. Рядом с ней стоял домик без крыши, а наверху арки виднелись следы герба. Очевидно, тут предполагался главный вход, который не был достроен. Вместо ворот из кованого чугуна высились две деревянные решетчатые дверцы, связанные соломенным жгутом. Не было ни садовой ограды, ни малейшего признака подъездной дороги, но тропинка, по которой я шел, обогнула арку с правой стороны и, извиваясь, направилась к дому. Чем ближе я подходил к нему, тем угрюмее он казался. Это был, должно быть, только один из флигелей недостроенного дома. Во внутренней части его верхний этаж не был подведен под крышу, и в небе вырисовывались нескончаемые уступы и лестницы. Во многих окнах не хватало стекол, и летучие мыши влетали и вылетали туда и обратно, как голуби на голубятне. Когда я подошел совсем близко, уже начинало темнеть, и в трех нижних окнах, расположенных высоко над землей, очень узких и запертых на засов, замерцал дрожащий свет маленького огонька. Так вот тот дворец, куда я иду. Вот те стены, в которых я буду искать новых друзей и должен начать блестящую карьеру. Там, в Иссен-Уотерсайде, в доме моего отца, яркий огонь светил на милю вокруг, и дверь отворялась для каждого нищего. Я осторожно шел вперед, навострив уши, и до меня донеслись звуки передвигаемой посуды и чего-то сухого сильного кашля. Но не было слышно ни голосов, ни даже лая собаки. Большая дверь, насколько я мог различить при тусклом вечернем свете, была деревянная, вся утыканная гвоздями. И я с робким сердцем поднял руку и постучал один раз. Потом стал ждать. В доме воцарилась мертвая тишина. Прошла минута, и ничто не двигалось, кроме летучих мышей, шнырявших над моей головой. Я снова постучал, снова стал слушать. Теперь мои уши так привыкли к тишине, что я слышал, как часы внутри дома отсчитывали секунды. Но тот, кто был в доме, хранил мертвое молчание и, должно быть, затаил дыхание. Я уже думал, не убежать ли мне, но гнев пересилил. Я стал колотить руками и ногами в дверь и громко звать мистера Бальфура. Едва я вошел в азарт, как услышал над собой кашель. Отскочив от двери и взглянув наверх, я в одном из окон верхнего этажа увидел человека в высоком ночном колпаке и расширенное к концу дуло мушкетона. «Он заряжен», — произнес голос. «Я принес письмо мистеру Эбенезеру Бальфуру из Шоуса», — сказал я. «Здесь он?» «От кого?» — спросил человек с мушкетоном. «Это вас не касается», — возразил я, начиная раздражаться. «Хорошо», — ответил он. «Можешь положить его на порог и убираться». «Уж этого-то я не сделаю», — воскликнул я. «Я отдам его мистеру Бальфору в собственные руки, как мне велено. Это рекомендательное письмо». «Что такое?» — резко крикнул голос. Я повторил свои слова. «Кто же ты сам?» — был следующий вопрос после значительной паузы. «Я не стыжусь своего имени», — сказал я. «Меня зовут Давид Бальфур». Я убежден, что при этих словах человек вздрогнул, потому что услышал, как мушкетон брякнул о подоконник. Следующий вопрос был задан после долгого молчания и странно изменившимся голосом. «Твой отец умер?» Я так был поражен, что не мог отвечать и в изумлении смотрел на него. «Да», — продолжал человек, — «наверное, он умер. И вот почему ты ломаешь мои двери». Опять пауза, а затем он сказал вызывающе. «Что ж, я впущу тебя». И исчез из окна.